Глава пятая. На третий день Эсфирь облачилась в царские одежды, пошла и встала во внутреннем дворе царского дворца перед царскими покоями. А царь восседал на своем престоле в царском чертоге лицом ко входу. Когда царь увидел, что во дворе стоит царица Эсфирь, он почувствовал расположение к ней. Царь протянул в сторону Эсфири золотой жезл, который был у него в руке. Эсфирь подошла и коснулась верхушки жезла. Царь спросил у нее: «Что тебе, царица Эсфирь? Какая у тебя просьба? Проси хоть полцарства, все получишь». Эсфирь сказала: «Если царь соблаговолит, пусть возьмет с собой Амана и придет сегодня на пир, который я устрою для царя». Царь сказал: «Немедля позовите Амана, и пусть будет так, как хочет Эсфирь». Царь с Аманом прибыли на пир, который устроила Эсфирь. Они выпили вина, и царь сказал Эсфире: «О чем ты просишь? Ты получишь все. Какая у тебя просьба? Проси хоть полцарства, все будет исполнено». Эсфирь отвечала: «Прошу и молю, если я снискала милость царя, если царю угодно сделать то, о чем я прошу, исполнить мою просьбу. Пусть царь с Аманом придут на пир, который я устрою для них завтра, и тогда я отвечу царю». В тот день Аман уходил радостный и довольный. Но когда у врат царского дворца он увидел Мардохея, и тот не встал перед ним, даже не дрогнул, преисполнился Аман злобы на Мардохея, однако сдержался и пошел домой. Велев позвать своих друзей и жену Зереш, Аман стал говорить им о своей славе и богатстве, и о том, как царь возвеличил его и возвысил над прочими вельможами и приближенными. «И еще», — сказал Аман, — «царица Эсфирь, устроив пир, пригласила прийти к ней вместе с царем не кого-нибудь, а меня, и завтра я тоже зван к ней вместе с царем». «Но все это для меня ничто, когда я вижу Мардохея Иудея у врат царского дворца». Его жена Зереш и друзья посоветовали ему: «Пусть установит столб высотой в 50 локтей, а на утро попроси царя, чтобы Мардохея повесили на этом столбе, и с легким сердцем иди на пир вместе с царем». Эти слова пришлись Аману по душе, и он велел установить столб.